গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 6. Сотворение вселенской формы. Мудрец Майтрея продолжает рассказывать Видуре о том, как из тела вселенской формы Господа появились различные сословия общества. Источник средств существования всех людей, каким является производство зерна и его распределение среди праджей, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, владеющих в обществе производством и распределением, называют вайшьями. Комментарий. Здесь однозначно сказано, что жизнь человеческого общества должна быть основана на виши, то есть на земледелии и деятельности, связанной с распределением продуктов земледелия, транспортных перевозках, банковском деле и так далее. Промышленность – это противоестественный источник средств существования, особенно тяжелая индустрия, являющаяся причиной всех бед современного общества. В Бхагавадгите говорится, что вайшьи, занятые вишей, должны заботиться о коровах, возделывать землю и заниматься торговлей. Мы уже говорили о том, что людям достаточно заниматься разведением коров и земледелием, чтобы у них было все необходимое для жизни. Обмен товарами, связанный с банковскими операциями и транспортными перевозками, одна из сфер деятельности, необходимых в обществе такого типа. Варна вайшьев делится на несколько групп. Кшетри – землевладельцы, кришаны, землепашцы, тилаваник, торговцы зерном, гандхаваник, торговцы пряностями и суварнаваник, торговцы золотом и банкиры. Брахманы являются духовными учителями и наставниками общества, кшатрии защищают подданных от воров и разбойников, а вайшьи занимаются производством продуктов и их распределением. Шудры, то есть люди, не обладающие глубоким интеллектом, не способны действовать самостоятельно и заниматься каким-либо из перечисленных выше видов деятельности. Они созданы для того, чтобы служить трем высшим сословиям общества, зарабатывая таким образом средства к существованию. В былые времена кшатрии и вайшьи обеспечивали брахманов всем необходимым для жизни, поскольку у брахманов не было времени самим зарабатывать себе на жизнь. Кшатрии взимали налоги только с вайшев и шудр. Брахманы были освобождены от уплаты подоходного и земельного налога. Таково совершенное социальное устройство. В обществе, устроенном по этому образцу, не было политических, социальных и экономических потрясений. Итак, чтобы в обществе царил мир, в нем должна поддерживаться сословная структура или деление на варны. Затем, чтобы довести до совершенства исполнение религиозных обязанностей, из ног личности Бога появилось служение. Ноги Господа – это место пребывания шудр, которые удовлетворяют его своим служением. Комментарий. Все живые существа созданы для служения. Предназначение живых существ – служить Господу. Служа Ему, они могут достичь совершенства в религиозной практике. Такое совершенство недостижимо с помощью абстрактных философских рассуждений или накопления теоретических знаний. Занимаясь философскими рассуждениями, трансценденталисты-гьяни ставят перед собой одну цель – отличить материю от духа. Однако им ничего не известно о том, что делает душа после того, как обретает знание и освобождение. Говорится, что люди, которые пытаются постичь истинную природу вещей только с помощью спекулятивной философии и не занимаются трансцендентным любовным служением Господу, лишь напрасно теряют свое драгоценное время. Здесь ясно сказано, что совершенство религиозной практики достигается в процессе служения. Поэтому из ног Господа появился принцип служения. Однако трансцендентное служение, о котором здесь идет речь, не имеет ничего общего с теми представлениями о служении, которые бытуют в материальном мире. В материальном мире никто не хочет быть слугой, каждый стремится стать господином, так как ложное желание господства – это основной недуг, которым страдают все обусловленные души. Оказавшись в материальном мире, обусловленная душа стремится подчинить себе других, но внешняя энергия Господа вводит ее в заблуждение, и вместо этого она становится рабой материальной природы. Таково истинное положение обусловленной души. Последней ловушкой, которую расставляет на нашем пути внешняя иллюзорная энергия, является концепция тождества индивидуальной души с Богом. Эти представления удерживают введенную в заблуждение душу в плену материальной энергии. Однако ей при этом кажется, будто она обрела освобождение и стала равной Господу. На самом деле гораздо лучше быть шудрой, чем брахманом, не имеющим желания служить Господу, потому что только желание служить приносит удовлетворение Господу. Трансцендентным служением Господу должны заниматься все, даже те, кто обладает качествами брахмана. И в Бхагавад-гите, и в Шримад-Бхагаватам утверждается, что желание служить Господу является для живого существа совершенством. Только служа Господу, брахманы, кшатрии, вайши и шудры совершенным образом исполняют предписанные им обязанности. Брахманам, постигшим ведическую мудрость, должно быть известно об этом, а представителям других сословий надлежит следовать указаниям брахмана-вайшнава. Того, кто, обладая качествами брахмана, действует как вайшнав, то есть преданный слуга Господа. Это позволит установить в обществе совершенный социальный порядок. Общество, в котором нарушены социальные структуры, не может принести удовлетворение ни своим членам, ни Господу. Даже если человек не является безупречным брахманом, кшатрием, вайшей или шудрой, но служит Господу, не заботясь о том, чтобы в совершенстве выполнять свои социальные функции, он тем не менее достигает совершенства благодаря своему желанию служить Верховному Господу. Видура. Все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из верховной личности Бога. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самоосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Комментарий. Все живые существа во Вселенной рождены из различных частей тела вселенской формы Верховного Господа, и потому должны вечно служить всему телу. функция всех органов нашего тела, будь то рот, руки, бедра или ноги, служить всему организму. Таково их предназначение. Живые существа, находящиеся в более низких, чем человеческая форма жизни, не могут осознать своего предназначения. Но те, кто имеет человеческое тело, должны понять это, исполняя свои обязанности в рамках системы варн или сословий общества. Как говорилось выше, браманы являются духовными учителями всех остальных сословий. Таким образом, в основе процесса очищения души лежит брахманическая культура, которую венчает трансцендентное служение Господу. Душам, ведущим обусловленную жизнь, кажется, что они могут добиться господства над Вселенной, и самой абсурдной формой этого заблуждения является концепция тождества индивидуальной души со Всевышним. Глупой обусловленной душе не приходит в голову, что Всевышний не может попасть под влияние иллюзии. Если иллюзия способна одержать верх над Верховным Господом, в чем тогда заключается его верховная власть? В этом случае верховным владыкой нужно было бы считать Майю, иллюзию. Таким образом, живые существа никак не могут быть Всевышним, поскольку они обусловлены материальной энергией. Истинное положение обусловленной души описано в данном стихе. Все обусловленные души осквернены соприкосновением с материальной энергией, состоящей из трех качеств природы. Поэтому им необходимо очиститься, приняв руководство истинного духовного учителя, который должен не только обладать брахманическими качествами, но и быть вайшнавом. Здесь описан единственный метод, с помощью которого можно очистить душу. Им является поклонение Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Это естественный способ очищения. Никакой другой метод очищения нельзя считать столь же действенным. Другие методы очищения могут помочь человеку подняться на эту ступень жизни, но в конечном счете, чтобы добиться совершенства, он должен обязательно прийти к поклонению Верховному Господу. О, Видура! Кому под силу оценить или измерить трансцендентное время, деятельность и могущество вселенской формы, созданной внутренней энергией Верховной Личности Бога? Комментарий. Последователи ложных философских учений могут сколько угодно рассуждать о вселенской форме Верховной Личности Бога, Виратрупи, которую создает его внутренняя энергия, Йога-майя. Но на самом деле ни одно живое существо не способно определить размеры этого гигантского феномена. В Бхагавад-гите великий преданный Господа Арджуна говорит: «О мой Господь! О гигантская форма Вишварупа! О повелитель Вселенной! Повсюду я вижу твои торсы, руки, глаза и рты, которым нет числа. И это зрелище, открывшееся моему взору, не имеет ни начала, ни конца, ни середины». Господь рассказывал Бхагавад-гиту прежде всего для Арджуны, и именно по его просьбе он явил свою Вишварупу, вселенскую форму. Господь наделил Арджуну особым зрением, которое позволило ему увидеть Вишварупу. Однако, созерцая его бесчисленные руки и рты, Арджуна не мог охватить взором всего тела Господа. Если даже такому великому преданному, как Арджуна, не удалось определить границы могущества Господа, то что тогда говорить о других? Во всех наших оценках не больше смысла, чем в попытках пресловутой лягушки измерить океан. Однажды лягушка-философ задумала определить размеры Тихого океана, сравнивая его со своим колодцем объемом в 1 кубический метр. Решив достичь размеров Тихого океана, она стала дуться, что было сил, пока наконец не лопнула и не испустила дух. Эта притча вполне приложима к философам-эмпирикам, которые, находясь под влиянием внешней иллюзорной энергии Господа, пытаются определить границы Всевышнего. Самое лучшее, что мы можем сделать, это стать рассудительными и смиренными преданными Господа, слушать, что говорит о Господе истинный духовный учитель, и таким образом заниматься трансцендентным любовным служением Ему, последовав совету, данному в предыдущем стихе. Шри Майтрея продолжал: «Чтобы прославить Господа чистыми речами, я рассказываю тебе все, что услышал от своего духовного учителя и сумел усвоить, хотя я и не способен к этому. Иначе дар речи, которым я наделен, так и остался бы оскверненным». Комментарий. Под очищением обусловленной души подразумевают очищение ее сознания. Наличие сознания является признаком присутствия трансцендентной души. Стоит сознанию покинуть материальное тело, как тело перестает действовать. Таким образом, сознание проявляет себя в деятельности. Теория, которую отстаивают философы-эмпирики, утверждающие, что сознание может оставаться пассивным, свидетельствует о скудости их знаний. Попытки остановить деятельность чистого сознания приводят к осквернению души. Если остановить деятельность чистого сознания, обладающая сознанием жизненная сила обязательно найдет себе другое занятие, поскольку сознание не может существовать без действия. Деятельность сознания не прекращается ни на мгновение. Сознание продолжает действовать даже тогда, когда тело бездействует. Его деятельность проявляется в форме сновидений. Бессознательное состояние противоестественно для души. Вызванное вмешательством извне, оно длится в течение ограниченного периода времени. А когда действие наркотика заканчивается, или когда человек просыпается, сознание с новой силой принимается за работу. Здесь Майтрея говорит, что он хочет избежать деятельности, оскверняющей сознание, и потому рассказывает Видуре о безграничном величии Господа, хотя и не обладает способностью делать это совершенным образом. Прославление Господа не является итогом самостоятельных изысканий. Это плод смиренного слушания истинного духовного учителя. Более того, никто не способен повторить все, о чем рассказывает духовный учитель. Можно лишь стараться добросовестно изложить как можно больше из того, о чем нам довелось услышать. Смысл не в том, чтобы описать величие Господа полностью. Главное – занять свое тело, ум и речь трансцендентным прославлением Господа, иначе их деятельность останется оскверненной. Бытие обусловленной души можно очистить только тогда, когда наш ум и речь заняты служением Господу. Триданди Саньяси, принадлежащие к школе вайшнавов, принимают три посоха, которые символизируют данный ими обет служить Господу телом, умом и речью, тогда как Экаданди Саньяси ставит своей целью слияние со Всевышним. Господь абсолютен, поэтому между ним самим и его величием нет никакой разницы. Когда Саньяси Вайшнав воспевает величие Господа, которое не отлично от самого Господа, он становится единым с ним в трансцендентных желаниях, оставаясь при этом вечным трансцендентным слугой Господа, личностью. Преданный, занимающий положение, в котором он одновременно един с Господом и отличен от Него, всегда сохраняет чистоту и так достигает высшей цели жизни. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 6 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сотворение вселенской формы». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.